А он ему и говорит: кто за девушку платит, тот ее и танцует. Снова взрыв смеха, а затем одна из наших девушек спросила: а где он сам? Вчера кричал, что ничто не сможет оторвать его от учебы. Когда мы с Тришей уходили, они с Арком еще оставались в клубе с парой девчонок, причем очень даже хорошеньких. Я бы, на их месте, на учебу не спешил, а еще денек провел с теми красотками. Ах так, вот и иди к ним. Триша, ну я же пошутил, мы с тобой помолвлены с 5 лет. Тут я понял, что пора вмешаться, иначе, будущая свадьба может и не состояться. Уж не меня ли вы тут обсуждаете? Как я и говорил, учеба на первом месте. Правда, если бы Триша была свободна, я бы, возможно, и пропустил бы пару дней. Я незаметно подмигнул Скиллу, и тот, поняв мою игру, великолепно разыграл сцену ревности. Ах ты, да я тебя, здоровенный, метра под 2,5 килограмма под 200 весом, разумный начал медленно подниматься. Если бы не рост и не костяной гребень на голове, вместо волос, его можно было бы принять за человека. Его подружка, девушка той же расы, повисла на руке здоровяка и пролепетала: любимый, ну что ты, он же шутит, да и страшненький он, мелкий, да еще с этими противными волосами вместо гребня, уродец же, а ты очень красивый и сильный. Скелл благосклонно слушал дифирамбы в свой адрес, и в момент, когда его девушка отвлеклась, подмигнул мне: ах вот как, Триша, а ведь я почти влюбился в тебя, трагическим голосом проговорил я. Ребята следили за этой мизансценой с большим удивлением и непониманием, лишь Дан, да сам Скелл скрытно подхихикивали над доверчивой девушкой. Первым не выдержал сам ревнивец, разразившись громовым хохотом, его поддержал мой сосед по комнате. Все сначала с недоумением следили за смеющимися парнями, но затем и до них дошла вся комичность ситуации, и смех раздался уже отовсюду. Триша сначала обиделась и надулась, но глядя на ржущую компанию, долго не продержалась и присоединилась к всеобщему веселью. Вот как, значит, веселитесь, а вдруг ваш товарищ умирает от похмельного синдрома, а вы тут что, ржете? Все обернулись на сказавшего, которым, естественно, оказался Арк, стоявший с полным подносом всякой снеди. После вчерашней попойки, страх и недоверие к голубоглазому десантнику, если и не пропали совсем, то изрядно поуменьшились, поэтому все дружно принялись убеждать его, что если бы это было нужно, то они бы точно помогли, подали бы умирающему таблетку антипохмелина. В такой дружной и веселой атмосфере прошло все время обеденного перерыва. Ну а после него, мы с ребятами двинулись на свою практику, а Арк, на свою. Эти практические занятия мало чем отличались от предыдущих, только сегодня мы учились взлетать, стыковаться и заходить на посадку. Методика занятий была все та же: сначала ровные поверхности и идеальные условия, а затем все сложнее и сложнее. Вчерашнее состояние организма, после тренировок, повторилось, и снова, нервно. После медицинских процедур и ужина, ребята собирались пойти куда-нибудь погулять, но я решительно отказался. Вчерашних приключений мне хватило, и сегодня я хотел просто отдохнуть, тем более, уже пора было начинать искать себе будущего работодателя. Глава 21. Благословив на подвиги Дана, который вчера в клубе познакомился с девушкой и сегодня собирался идти с ней в Галакино, я, наконец-то, смог остаться в одиночестве и заняться тем, чем и планировал, серфу по Галанету. Перед тем, как заниматься поиском будущего работодателя, я на секундочку заглянул в общегалактическую соцсети, как это обычно и бывает, выпал из реальности на 2 с лишним часа. Из прочных сетей прикольных видео и занимательных новостей меня вырвало пришедшее на мои сообщение: спустись на пост коменданта и забери свой нож. Хорошее настроение и расслабленное состояние с меня будто ветром сдуло, я вскочил с кровати, схватил станнер и с ним наперевес кинулся вниз. Сейчас главное, чтобы со стариком ничего не случилось. Не хочется, чтобы какой-то нож, будь он хоть 3-й талисман, стал причиной чьей-то смерти, даже если это смерть системная, а умерший – обычный бот. К счастью, с комендантом ничего страшного не произошло, старик отлучался по малой нужде, и только когда вернулся, обнаружил странный сверток. Увидев меня, бегущего с оружием в руке, дедок сначала удивился, а потом насторожился. Итогом его настороженности и удивления стал я, лежащий на полу со связанными руками. «Курсант Орм, какого хера бегаешь с обнаженным оружием, пусть даже это и гражданский станнер?» «Отвечать, сэр, мне пришло сообщение, что внизу меня дожидается посылка, но я не знаю никого, кто бы мог мне что-то отправить. Я решил проверить и, если получится, задержать посыльного, а здесь вы. Что может быть в свертке, знаешь? Никак нет, но в сообщении было сказано, что это мой, утерянный вчера, нож. Ах, твой нож, да еще и утерянный. Ну тогда, проверять содержимое будешь лично ты. Старик развязал меня и легонько подтолкнул к обыкновенному бумажному свертку, сам же отошел за угол и оттуда прокричал: «Давай, курсант, вскрывай! Вот же засранец, ему, значит, страшно, а ты, Орм, открывай!» Глубоко вздохнув, я на одном вдохе подошел к посылке, разорвал бумагу и увидел свой талисман, который был практически точной копией ножа Катран. Отличие было всего одно: как только моя рука сжалась на его рукояти, по самой кромке лезвия побежали еле заметные глазу искажения и раздался тихий гул, который, впрочем, через пару секунд утих. От любования прекрасным оружием меня оторвал голос коменданта: курсант, живой? Что там?» «Так точно, живой. Это действительно мой нож». Дедуля вышел из-за угла и подошел ко мне. Я даже не успел ни о чем подумать, как оказался на полу, пытаясь протолкнуть в легкие хотя бы каплю воздуха. «Еще раз случится что-нибудь подобное, и ты здесь больше не учишься, а, возможно, и не дышишь совсем. Понял меня? Если понял, кивни. А теперь поднимай свою жопу и вали нахер в свою комнату». Кое-как сумев сделать судорожный вдох, я, со всей доступной мне сейчас скоростью, поспешил скрыться с глаз сурового дедка. Более-менее отдышаться я смог уже в комнате, и тут мне в голову пришла запоздалая мысль: нужно посмотреть, от кого пришло сообщение, и, по возможности, пробить владельца контакта отправителя. Ответ Алисы на мой запрос меня порядком удивил. За последние 2 часа никаких новых сообщений принято не было. Подумав, что это глючит помощница, я уже вручную полез в коммуникатор, но, действительно, никакого сообщения не было и в помине. Не успокоившись на этом, я, уже через нейросеть, просмотрел все входящие за последние 3 часа, но и тут меня ждал облом. На мгновение я впал в ступор, а затем меня накрыло чувством всепоглощающей ярости. И хотя мозг отключился практически полностью, краешек сознания, хоть и не мог ни на что повлиять, все же фиксировал происходящее. Были крики, маты, разбросанные вещи, выбитая дверь, сломанные кровати и тумбочки, разбитые в кровь кулаки и ушибленные ноги. Сколько длился этот приступ, сказать сложно, но очнулся я, стоя под ледяными струями воды в душе. Окончательно я успокоился только тогда, когда замерз до трясущегося подбородка и онемевших рук и ног. Выйдя из санузла, я нашел, казалось, только вот, разгромленную комнату в идеальном порядке. Убранные вещи, целые кровати и тумбочки, висящая на своем месте дверь. Проявление ли это вирта или сервисные дроиды здесь хорошие, мне сейчас было абсолютно параллельно, на меня навалилась полнейшая апатия. Кое-как переодевшись, я завалился на свою кровать и уже через мгновение спал крепким сном младенца. Проснулся я от завибрировавшего на руке коммуникатора, но бросаться читать сообщение сразу я не стал. Мне хватило имени отправителя, Крилхаран. Кровать соседа была пуста и заправлена, шума льющейся воды не слышно, а значит, скорее всего, данный не возвращался. Порадовавшись за парня, я приступил к выполнению утреннего распорядка. На часах была 7:30, а, значит, до завтрака у меня еще куча времени. Отдых притупил эмоции вчерашнего дня, и я, стоя под горячими струями воды, размышлял, с чего это меня так накрыло. Нет, то, что произошел откат из-за использования сомны, это понятно, но вот, что стало толчком, триггером, к его проявлению именно сейчас. Может то, что с момента моего появления в игре я постоянно нахожусь в неопределенности. Все мои чувства просто кричали о том, что вокруг никакая не игра, а самое, что ни на есть, настоящая реальность, а разум не знал, во что верить. А если к этой неопределенности добавить еще и чувство потери контроля над собственной жизнью, разве мной не манипулируют все, кому не лень, что я решил и сделал сам, после входа в эту игру? В институте я действовал по советам Кролла, Харана, между прочим, дальше, бежал от наемников по совету Гарри Грина, которого не найдено, дальше снова Харан, но уже Крилы, снова, выполняю все советы, ми, базы, учебка. А нужно ли мне все это? Допустим, я не выполняю советы Харана, дальше-то что? А дальше, меня тихонько убирают, и что меняется? А ни хрена. Возрождаюсь, разведка империи меня найдет, не возрождаюсь, пускаю слюни в других вертмирах. И что я изменил? Ответ прост. Нихера. На этой минорной ноте мои самокопания оборвал голос соседа по комнате. Орм, ты скоро? До завтрака полчаса. А вот это я задумался. Уже около часа плескаюсь. Я замотался в полотенце и вышел из санузла. Подовольный, как у кота, морде было понятно, что у Дана все прошло хорошо. Я смотрю, крепость пала к ногам победителя. Если ты о том, переспал ли я с Рой, то нет, не переспал. Мы просто гуляли, разговаривали, целовались. Все-все-все, даже не хочу слушать эту хрень. Да что ты, я вполуха слушал бред о любви, который нес Дан, и думал о том, кто он, гениальный актер или просто влюбленный парень. Я прекрасно понимал, что для контроля за мной просто обязаны следить с близкого расстояния. Вчерашняя ситуация с возвращением ножа это только подтвердила, и теперь у меня было только два кандидата на роль соглядатая. Дан и Арк, пока я склонялся к первому варианту, а как есть на самом деле посмотрим. Во время думок я на месте не стоял и, натянув на себя курсантскую форму, оборвал паренька на полуслове, сказав, что мне, конечно, все это очень интересно, но пусть рассказывает уже по дороге в столовую, потому как пропускать завтрак я не намерен. Дорога в столовую прошла под лозунгом «Думай, голова, шапку куплю». Дан что-то там вещал на заднем плане, а я же усиленно рыскал в сети. Никогда не поверю, что никто из игроков не запилил гайд по игре. Как ни странно, ничего похожего в Галаните не было. Тогда, вспомнив все слова, которые, по моему мнению, хоть как-то связанные с РПГ-играми, я опубликовал пост на своей страничке в соцсети. Требуется ДД, танк, визард и хил для совместного кача, сам, рога, писать в ЛС. Хрен его знает, что это означает, но что-то подобное я видел в какой-то вертигре, в тот единственный раз, когда туда заходил. Ну что, прочитать сообщение Харана или подождать до вечера? Интересно, конечно, до ужаса, но тренируем терпение. К тому же вон и Арк уже стоит, нас ждет. Дан же не замечал никого и ничего, увлеченно рассказывая, какая его эра замечательная. В столовой мы сели не на свое место, а за столик поменьше. Как оказалось, никто из наших с Даном одногруппников приходить сегодня на завтрак не собирается. Никаких серьезных тем за едой не затрагивалось, поэтому, пока парни спорили о достоинствах девушек из разных рас, я, пользуясь тем, что меня никто ни о чем не спрашивает, решил немного поработать с нейросетью. Первым делом я, естественно, полез в меню персонажа, которое порадовало меня пусть и незначительными, но улучшениями. За два дня я поднял две характеристики на 2 и 1 ед, выносливость и интеллект соответственно. Помимо этого, за оглушение двух противников и убийство еще одного мне начислили 250 нанитов. Недолго думая, я докинул 200 нанитов в уровень, тем самым подняв его до шестерки, а еще 50 оставил в качестве резерва. Полученные от этого действа свободные ох, я раскидал по стандартной схеме. Ловкость 1 ед, интеллект 2. Теперь меню персонажа выглядело немного привлекательнее. Раса: человек, хомо, имя: Керрида Норм, уровень 6, сила: 4, ловкость: 23, выносливость: 8, интеллект: 25, мудрость: 4, класс: не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов 50 ед, до следующего уровня 550 ед. Свободных характеристик 0. Хоть и медленно расту, но все же тем более, основной рост параметров у меня запланирован в космосе. Я действительно, как и сказал Красубуру, собираюсь стать наемником, и причины такого неоднозначного решения были простые и банальны. Деньги и опыт. Причем последний не только игровой, хотя и это важно, но и обычный, житейский, боевой, пилотский. Не знаю, чего именно от меня хочет Харан, но вот постараться быть максимально готовым ко всем неожиданностям я просто обязан. Просмотрев свободные вакансии в этом регионе, я мысленно тяжко вздохнул, ничего стоящего не было, да и наниматели, все, как на подбор, какие-то мутные. Была, конечно, одна вроде нормальная команда, и рейтинг у них неплохой, и оплату они выставили достойную, да и вакансия первого пилота, но что-то мне в них не нравилось, слишком уж они правильные какие-то, что ли. Полностью в себя я не уходил, краем уха слушая болтовню парней, а они в это время как раз решили потроллить меня. Да не слышит он нас, говорю тебе, вот скажи что-нибудь противное для него. Сейчас проверим, он как-то обмолвился, что его воротит, когда мужчина спит с мужчиной, так что, давай говори. А Орм любит маль. «Ты хорошо подумай, что я люблю», — елейным голосом проговорил я. «Мальринский коньяк», — Дан запнулся и попытался съехать с темы. «Я, конечно, его не пробовал никогда, но если ты угощаешь», — подмигнул я Арку. «Но он же стоит. Так может ты что-то другое хотел сказать, намекнуть на мою личную жизнь, например?» «Нет-нет, что ты, будет тебе мальринский коньяк». «Ну вот и договорились», — мужик сказал, мужик сделал. «Да, да-да, все, отстаньте от меня». Дан поднялся из-за стола, подхватил свой поднос с грязной посудой и понес его к утилизатору. «А откуда ты? Стоило нам остаться наедине, как бы невзначай», — спросил Арк. Я удивленно посмотрел на десантника. «Вот эти твои выражения, девиз, какие-то непонятные ритуалы, старомодные манеры девушек, вперед себя пропускаешь, двери им придерживаешь, так уже давно никто и нигде не делает». Вот и возник вопрос: «Откуда ты?» «Это важно, для меня, да, это долгая история, давай потом, а, так может сегодня встретимся, посидим где-нибудь?» «Извини, но сегодня никак, у меня на вечер назначена встреча с нанимателями». «Ладно, тогда, до встречи, увидимся». После ухода десантника, я тоже сходил к утилизатору, и мы, вместе с Даном, пошли на занятия, на каждом из которых мы делали одно и то же, разбирали вчерашнюю практику. Преподаватели, каждый по своему предмету, показывали нам наши ошибки, недочеты и неточности, и хотя у меня были выучены все базы, я узнал столько нового и интересного, что совершенно не жалел потраченных на обучение денег. Раздражение вызывало только то, что я пропустил вчерашние занятия. Вот нужна мне была та пьянка, столько всего мог узнать. После обеда нас снова засунули в вирт. Сегодня нашим испытанием стали внештатные ситуации. Сначала отказывало все по очереди, и нужно было это каким-либо образом компенсировать. Отказал один двигатель, больше мощности на оставшиеся, потом два, потом отказ стабилизаторов, гравитация, связь, электричество, Искин. Опять работа на износ, на грани всех сил, снова плюс единичка к выносливости и интеллекту, и снова медкапсула. После ужина, когда Дан свинтил к своей несравненной Эре, я все же решил посмотреть, что же там написал Харан. К сожалению, а может и к счастью, ничего важного в его сообщении не было. Список пассажиров аэробуса с фотографиями, извинения за то, что долго не отвечал, мягкие обвинения в том, что есть и моя вина в его постоянных отлучках, ведь это я раскрыл преступную сеть и т.д. В общем, всякая чушь. Теперь, когда у меня есть чудо-импланты смерти, я могу не бояться, тем более в Галаните нашлись комментарии моих земляков о процедуре повторного возрождения, информация по пассажирам того злосчастного аэробуса мне особо и не нужна. И так стало понятно, что Гарри Грин не существует, потому что банально вылетел из игры, так же, как и все остальные погибшие. В этот момент меня прошиб холодный пот, и я, мысленно отпустив себе хорошего леща, принялся менять кредиты на наниты. За всеми событиями, творящимися вокруг меня, я совсем забыл, что для воскрешалки, помимо денег, нужны еще и наниты. По факту, если бы меня убили во время похищения Арка, то, скорее всего, я бы и не возродился, а так как внести за меня нужное количество микророботов некому, то «добро пожаловать в подземный город». Быстренько обменяв деньги и наниты на воскрешалку, я вздохнул с огромным облегчением и вернулся к присланному сообщению. Во всей этой истории с нападением на аэробус и его пассажирами меня заинтересовал только один момент – слова Гарри Грина о том, что я многое должен узнать. Самого Грина в игре теперь уже не существовало, и это многое мне может рассказать только некто с позывным «Светлый», но как найти этого светлого, я сейчас не имею ни малейшего представления. Заняться мне сейчас было особо нечем, поэтому я решил прогуляться. Быстренько переодевшись в свой походно-боевой наряд, я разместил на привычных местах нож и станнер и спустился на первый этаж, где встретился с ироничным взглядом коменданта. «Что потерял на этот раз?» — насмешливым тоном спросил старик. «Если даже и потерял, вам-то какое дело, а с чего это мы такие смелые стали? Так а мы вроде трусами и не были никогда», — пожал я плечами. «Тогда может спарринг, а почему бы и нет?» — пролетело в голове, вслух же я сказал. «Здесь? Не, пойдем со мной». Минут через пять бодрого шага мы подошли к спортивной площадке, которая, как я уже знал, совмещала в себе функции и стадиона, и полигона, и, собственно, самой спортплощадки. С одной стороны этого открытого спорткомплекса находилось одноэтажное здание, внутри которого нашелся целый боксерский зал, с рингом, грушами, штангами, гантелями и другими мордобойскими тренажерами. «Переодевайся, там в шкафчике есть тренировочный комбез и перчатки». Быстренько переодевшись и натянув перчатки, я вышел на ринг и принялся ждать своего спарринг-партнера. «Ну и какого хера ты туда залез? Разминаться кто будет?» Старик вынырнул откуда-то из глубин зала уже переодетый и, не останавливаясь, побежал на улицу. Отставать от бодрого дедушки я не стал и последовал за ним. Кстати, надо бы узнать, как его зовут, а то все дедок, да старик. Намотав вокруг спортплощадки около километра, мы вернулись в зал, сделали полноценную разминку и уже после нее из меня начали выбивать дурь, били хоть и жестко, но аккуратно. Да и вообще, стоит отдать должное КХМ, старику, он не просто меня бил, он объяснял, показывал, заставлял повторять. Я же, в свою очередь, использовал все-все, чему научился у Граса, что знал сам, что подсмотрел, подлые приемы, грязные, но что бы я ни делал, итог был один, меня лупили и лупили. Потом был контрастный душ, был горячий отвар, похожий на зеленый чай, были веселые и поучительные истории из жизни снайпера-космодесантника Аркрасской империи Крипа Маржа. Все это живо напомнило мне о подобных же посиделках с моим приемным отцом и учителем, Грасом. Разошлись мы уже под самое утро, а в моей голове и душе, наконец, наступил мир. Глава 22. Проснулся я свежим и бодрым, хоть и поспал буквально 4 часа. День пролетел незаметно, казалось, вот только я иду на завтрак, а потом, бах, и, уже еле живой, выползаю из верткапсулы. Снова тяжелая дорога к медпункту, полчаса релаксаций, и я снова как огурчик. На ужине, пришлось, снова, отмазываться от встречи и разговора с Арком, ну вот не хотелось мне с ним общаться, уверен, ничем хорошим это не закончится, да и вечернюю тренировку с комендантом никто не отменял. Как оказалось, Крип Марш и есть тот снайпер, с которым мне советовал договориться мистер Бур, так что здесь мне повезло, хотя обучение и было, как мне кажется, странным. Узнав, какие у меня установлены базы, Марш сказал, что стрелять я и так умею, а вот воевать нет, поэтому план тренировок у меня был довольно интересный. Сначала у нас шла обыкновенная разминка, бег, подтягивание, растягивание и работа с тренажерами. После краткого 10-минутного отдыха, ножевой бой и руконавомахательство. На мой вопрос, а зачем мне это вообще в эпоху таких высоких технологий, я получил простой и емкий ответ, надо. А вот следом шли, на мой взгляд, уже настоящие занятия. Уличная спортплощадка была разделена на две части, одна из которых представляла собой абсолютно пустую территорию, покрытую каким-то мягким, пружинищим полимером, а другая, это комплекс обыкновенных уличных тренажеров. Брусья, перекладина, стенка и прочее. Так вот, мои настоящие занятия проводились на пустой части, которая оказалась оснащена установкой дополненной реальности, проецирующей на площадку с полимером различные локации. В основном это были внутренние помещения различных космических кораблей, иногда города и здания, реже пустыни, джунгли, горы. Вот здесь-то я и тренировал искусство, а Марш велел называть его только так, снайпера. Со стороны мои тренировки смотрелись, скорее всего, комично, я в обтягивающем комбинезоне, с макетами различного оружия в руках, бегаю по пустому полю и в кого-то стреляю или, вообще, просто лежу без движения где-нибудь посередине этого самого поля. Так продолжалось еще около 3 стандартных недель. Каких-либо сообщений от Харана не поступало, да и со мной, слава богам, ничего странного или страшного не происходило. Можно сказать, жизнь вошла в привычное для меня русло. Дом, учеба, тренировки с Маржем и общение в соцсетях. Связался я и с слишком хорошей командой наемников и подал заявку на вступление к ним. Капитан Джад, видимо, для поддержания имиджа немного побурчал, но все же пообещал подождать, пока я закончу лукр. Единственным его жестким условием была регистрация в базе наемников и подача согласия на вступление в команду через их биржу. Помня слова Бура, я отказываться не стал, бонусы у наемников существенные, это и скидки, на топливо, и на боеприпасы, и на много что еще, и различные разрешения, на ношение, хранение и использование оружия и снаряжения, и страховка, жизни, имущества. Хотя, были и минусы, основным из которых я считал добровольный членский взнос равный 10% от полученного дохода, и это плюсом к официальному налогу биржи, который вычитался из зарплаты каждого наемника автоматически. Выполнив условия капитана Джада, я подписал с ним предварительное соглашение и продолжил обучение. За прошедшие недели я неплохо так прогрессировал, и хотя достичь нового уровня мне пока не удалось, статы вполне бодренько ползли вверх. Сила подросла на 3 единицы, ловкость и интеллект на 7 единиц каждая, выносливость на 4 и даже мудрость добавила 1 единичку. Помимо значений характеристик, я вполне усвоил все залитые знания и даже прикупил парочку новых баз. Медар и история цивилизации. К сожалению, это были стандартные базы, то есть дополнительно к ним были нужны еще и наниты, да и процедура закачки информации на МИ была необычной. Физически стандартные базы знаний, СБЗ, представляли собой кристалл с записанной на него информацией, причем само производство этих накопителей находилось в строжайшей тайне и контролировалось все той же мегакорпорацией Нейра, а через нее, судя по всему, самой системой. Так вот, брался такой кристалл у накопителей и вставлялся прямиком в тело реципиента, а точнее, в один из специальных внешних разъемов нейросети, скрывающихся за кожными уплотнениями на запястьях рук. По команде импланта своеобразные защитные колпачки сдвигались в сторону, открывая те самые разъемы, в которые и помещались базы знаний. Дальше шла самая обыкновенная, как и в старых компьютерах, передача информации. После того, как все данные были перелиты на имплант, уже пустой накопитель вынимался и тут же, сам собой, рассыпался в пыль. Защита интеллектуальной собственности, мать ее, информация на свежеприобретенных базах не была чересчур важной или необходимой, поэтому, скачав себе всю информацию, я поставил изучение на самый медленный режим, с помощью нанитов, производимых моей собственной нейросетью. 30-й день моего обучения в Лукре начался с просмотра меню персонажа. Раса. Человек. Хомо. Имя. Киррида Норм. Уровень 6. Сила. 7. Ловкость. 30. Выносливость. 12. Интеллект. 32. Мудрость. 5. Класс. Не выбран. Классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов. 0 йет. До следующего уровня 550 йет. Свободных характеристик. 0. Рост еще есть, но намного ниже, чем был в начале. Чем выше поднимались характеристики, тем сложнее их было качать. Я прекрасно понимал, что еще пара дней, и все, дальше поднимать их учебой и обычными тренировками будет уже чересчур долго и нудно. Как говорится, овчинка выделки не стоит. Завтрак и первая половина дня прошли как обычно, а вот в обед начались неприятности. Сначала Арк, отозвав меня в сторону, сообщил, что сегодня нам просто необходимо встретиться, появился какой-то сверхважный разговор, не терпящий отлагательств. Вариантов отвертеться от приватной беседы я не нашел, поэтому пришлось соглашаться на встречу. Другого бара, кроме того, где мы сидели в первый вечер моего пребывания здесь, я не знал, поэтому и стрелку забил в нем. Чуть позже пропал Дан, как сказали ребята, он, сразу после моего разговора с десантником, пошел в комнату и больше не появлялся. На практику мой сосед так и не пришел, как и на ужин. Вернувшись в комнату после вечернего приема пищи, парня я там не застал, хотя вещи соседа были на своих местах, как и, к счастью, мои. Запрос в сеть училища дал простой и лаконичный ответ. Курсант Створ покинул территорию Лукров 14:13 по времени Тиргельта. Ну и куда он мог уйти? А главное, зачем, да и мне почему ничего не сказал, соседи и одногруппники. Как-никак, может что-то с ним случилось, а если парень пропал из-за меня, пусть он даже бот. Ладно, сначала поговорю с Арком, а там решу, где и как искать парнишку. Сейчас на часах было уже около 8 вечера, и я, выкинув из головы мысли о Дане, принялся собираться на встречу с десантником. На душе почему-то было неспокойно, и сегодня, помимо стандартных ножа и станнера, я решил взять с собой и пистолет. Благо из-за статуса наемник разрешение на ношение летального оружия в городе у меня было. Собравшись и проверив, как быстро достается оружие, нигде ли не жмет или не мешает, я вышел из общежития. Бар встретил меня легким сумраком и негромкими звуками. В зале было занято буквально 3 столика, за одним из которых меня ждал Арк. Еще за одним столом сидели, уже виденные мной, орки, а последний, в самом углу помещения, занимала влюбленная парочка. Странно, обычно в это время здесь разумных больше, бар-то неплохой. Может, Арк выкупил его на вечер, чтобы со мной поговорить, а возможно и надавить, только зачем, да и парень с девушкой как-то не вписываются сюда. Ладно, будем посмотреть. Что же ты скучаешь один, добрый молодец, заговорил я, присаживаясь за стол к десантнику. Вот поэтому я и хотел с тобой поговорить. Откуда ты взялся, Орм? На меня смотрели серьезные глаза Трора-младшего. Ты совершенно не похож ни на гражданина Федерации, ни на гражданина Империи, и уж тем более ты не уроженец Тиргильта, поэтому повторю вопрос. Откуда ты взялся? Оттуда же, откуда и многие разумные. Мама родила, а система возродила. Ладно, давай поговорим серьезно. Мои вопросы, не праздное любопытство, мне нужно понимать, враг ты мне или... Слушай, я в друзья к тебе не набивался, не делаю этого и сейчас. Мои секреты останутся моими, твои мне не интересны. Давай просто сделаем вид, что этого разговора не было. Я сейчас просто встаю и ухожу. На мое плечо опустилась зеленая лапа и сжала его, да так, что, если бы не горка, когти пробили бы кожу. А я считаю, что твои секреты касаются и меня, тихо заговорил Арк. Ты знаешь, кто я и кто мой отец, а я о тебе не знаю ничего и доверять тебе не могу. Ты сам в это влез, а если ты, если твой бык сейчас не уберет свою лапу, он ее лишится, смотря прямо в глаза десантнику, зло процедил я, следом сдохнешь ты, а потом, возможно, и я, доступно объясняю, буквально на мгновение давление на плечо усилилось и резко пропало. Так, стоп, Орм, друг, прости, согласен, я не прав, но и ты тоже, немного ли на себя берешь? Согласен, у всех есть секреты, о которых нельзя рассказывать даже друзьям, не говоря уже о просто зна. В этот момент на меня плеснуло чем-то зеленым и горячим, а глаза Арка поползли куда-то на лоб. Следом раздались знакомые звуки сухих щелчков и сразу два глухих удара об пол, а через секунду еще один. Зашелся криком кто-то из обслуги, но после очередной порции щелчков замолк. Тело действовало на одних рефлексах: толкнуть стул назад, в сторону опасности, проскочить под столом, уронить его столешницей к врагам и выбить мебель из-под седалища Арка. Тот, кстати, тоже среагировал на уровне, завалился на бок и подкатился к моей импровизированной баррикаде. «Арк, ты как? Это ты, тварь, их привел? Пошел ты наха, урод грибанный!» Взорвался я, а затем уже спокойнее. «У тебя оружие есть?» «Нет, я не думал, что понадобится. Парни на подстраховке были. Держи стан, а помощнее у тебя ничего нет?» «Б» мягкий знак, я на встречу с другом шел, а не на войну. «Пистолет, правда еще есть огнестрельный. Уже хоть что-то, давай сюда пистоль и стан давай. Толку от него конечно ноль, но может хоть отвлечет. А я с чем воевать буду? С одним ножом что ли? Тебе и его хватит. Я знаю как ты с ним обращаешься. Только в мою сторону не поворачивайся. Ну тебя нахер, Орм, нам нужен только Арк. Ты же можешь спокойно покинуть помещение», — раздался спокойный голос Дана. «Дан, дружище, ты ли это? А я переживал, куда ты пропал, беспокоился, может с тобой случилось что-то?» Я решил импровизировать и знаками показал, что делать десантнику. Слава богам, он понял все правильно. «Сука, я так и знал, прав был отец, доверять нельзя никому. Пошел ты наха, на встречу с друзьями не берут костоломов, а разговаривают нормально. Так ты избегал, сколько раз я тебя приглашал. Ну реально не мог я, дела были, да и видишь, как все обернулось. А ведь мы с Даном одну комнату делили и ели за одним столом. А это-то тут при чем? Влез в наш диалог мой бывший сосед. Орм, у тебя 30 секунд, потом, прости, но ты умрешь. Не знаю, что там за начинка стоит у Арка в голове, но на последних словах мне пришел запрос на связь. И стоило мне ответить согласием, как мир расцвел новыми красками, все препятствия стали полупрозрачными, позволяя обнаружить два, частично скрытых перевернутым столом, силуэта. «Хорошо, спокойно, я выхожу, Дэн». Я начал подниматься и махнул рукой с виброножем, клинок покинул руку, и, в этот раз, не вращаясь, стремительной стрелой, помчался в один из силуэтов. Буквально в этот же момент раздались сухие щелчки и мое левое плечо взорвалось резкой болью, а меня самого развернуло влево и швырнуло на пол. Что происходило дальше я уже не видел, зато прекрасно слышал шипение Станнера и выстрелы своего пистолета. Длилась эта канонада недолго, жалких десяток секунд, а затем раздался голос Арка. «Кер, ты как, живой?» Отсчет МИ показывал, что я получил 3 сквозных ранения в плечо, но все пули, слава богам, прошли сквозь мягкие ткани, не повредив ни кости, ни связки. Автоматическая аптечка уже закрыла раны, так что ничего серьезного мне не угрожало. Проигнорировав вопрос Арка, я молча поднялся и со всего маха, здоровой рукой, зарядил ему по морде. Сука, как по стене ударил, этот козел не то, что не шелохнулся, он даже не поморщился. Заслуженно, но разговор еще не окончен. Его мы продолжим позже. Копов вызывать нельзя, иначе, ни хрена мы не узнаем, заберут в участок, а там хрен его знает. В общем, я беру этого урода, а ты найди нам транспорт. Почему мы не вызвали никого на помощь еще в момент нападения? Этот же вопрос я задал Арку, на что получил краткий и, видимо, всеобъясняющий ответ, глушилка. Временно отставив этот интересный вопрос в сторону, я задумался, где взять необходимый транспорт, но ничего лучше, чем банальный вызов такси, мне в голову не пришло, поэтому я вышел из бара и пошагал, куда глаза глядят. Метров через 30 ми просигналил о появлении Галанета, и я спокойно вызвал беспилотное такси. «Пошли, транспорт сейчас будет», вернувшись в бар, позвал я Арка. «Уже, быстро ты, вопросы копятся». Арк взвалил бесчувственное тело Дана на плечо и двинулся за мной, увидев, что за транспорт я нашел, он взглянул на меня, как на идиота. «Такси, ты понимаешь, что они все отслеживаются, а внутри стоят камеры, записи которых, в реальном времени, мониторит специальный эскин, и, если он решит, что творятся противоправные действия, просто заблокирует двери и направит машину в ближайший полицейский участок». «Конечно, понимаю. А где ты здесь увидел противоправные действия?» Удивленно посмотрел я на десантника. Два друга вызвали такси к бару, потому что их третий товарищ перебрал и самостоятельно идти не может. Учатся они все вместе, едут в одно и то же место, тем более в Лукр. Что может быть обычнее? Мляя, а ведь может получиться, там же и мой кар стоит, так что разберемся. Тогда внутри ни слова о произошедшем. Не дебил, грузимся. Глава 23. Поездка в такси ничем примечательным не запомнилась. Дан был в отключке, поэтому не кричал и не вырывался, а мы с Арком несли всякую чушь о сегодняшнем вечере, что, мол, хорошо посидели, почаще бы так собираться, жаль вот только, что друг наш слишком подвержен действию алкоголя. До Лукра было рукой подать, поэтому дорога не заняла много времени. Все это время меня мучил один вопрос, который, по понятным причинам, в такси я задать не мог, но, теперь, когда кар уехал и лишних ушей рядом не было, озвучил. «Скажи, Арк, вот мы уехали, что теперь мешает работникам или владельцу бара вызвать полицию и все им рассказать, в том числе и о нас? Владелец точно никому ничего не расскажет, просто потому, что это я, а работники, они знают, кому принадлежит бар, и кто этот разумный, так что будут молчать, а заодно и тела убитых уберут. Если у тебя больше нет вопросов, я пошел за каром, а ты стереги этого, стан у тебя гражданский, так что хер его знает, через сколько он начнется». Не став дожидаться, пока Дан действительно очнется, я повторно прошел по нему станнером, выставив максимальную мощность. Убедившись, что в ближайшее время пленник не очнется, я решил его обыскать, мало ли какие приспособы могут быть у него спрятаны. База «Диверсант» подсказала, где, как и что можно спрятать, и, следуя ее подсказкам, я несколько раз проверил и самого бывшего соседа по комнате, и его одежду. Но тут, видимо, не я один такой умный, потому что найти мне не удалось ничего, абсолютно. «Зря стараешься», — раздался голос Арка, когда я принялся в третий раз ощупывать одежду Дана. Оружие я у него еще в баре забрал, а больше такие люди с собой на дело ничего не носят. «Такие люди? Ну да», — пожал плечами десантник, — «наемные убийцы. Правда, эти хотели захватить меня живым, в противном случае, мы бы с тобой оба были уже мертвы. Кстати, спасибо, что снова спас мне жизнь, но, думаю, теперь нам лучше разойтись. Тебе сколько до окончания Лукра осталось? Дней 5? Так вот, мой тебе совет, доучивайся и улетай отсюда. Спасая меня, ты влез в опасную игру, очень опасную. Пожалуй, я с тобой прокачусь, очень мне интересно, кто послал этого красавца. Уверен, дороги назад не будет. Ты сам сказал, что я уже влез в опасную игру. Думаешь, меня теперь вот так просто отпустит? Вряд ли, да и воскрешалка у меня есть. Ты не понимаешь, это очень, очень опасные разумные, от них не скроешься даже после смерти, да и сама смерть, все. Перебил я Арка, считай, я испугался. Теперь мы можем ехать, а то мало ли, Ну как знаешь, Краули, он же Трор-младший, закинул бессознательное тело в багажник и, дождавшись пока я займу пассажирское сиденье, тронул электрокар. Всю дорогу до места назначения, а им оказался небольшой частный домик в одном из неблагополучных районов города, я размышлял о том, как сын продуктового магната Бериллиона Трора стал главарем одной из самых успешных и сильных банд всего Турси. Еще после первой нашей посиделки я порасспросил одногруппников о личности десантника Арка, от них-то я и узнал о криминальном прошлом моего нового знакомого. Время за размышлениями пролетело незаметно, да и в себя я ушел настолько глубоко, что выплыл только тогда, когда электрокар остановился во дворе небольшого ветхого домика, огороженного высоким металлическим забором. Кроме самого жилища, никаких других построек на территории не было, да и единственное строение было до ужаса старым и покосившимся. Казалось, что держится все это хозяйство лишь на добром слове, и стоит, хотя бы, дунуть в его сторону, как оно развалится. Внутри дом выглядел немногим лучше, чем снаружи. Обычная обстановка в жилище разумного с мизерным доходом, старенький синтезатор еды, обыкновенная кровать, даже скорее топчан, старый 2D-телевизор и т.д. Ничего интересного, но это только сверху. Все, самое важное и интересное было под лачугой, в подвале. Здесь уже все было по высшему разряду, современная отделка стен, пола и потолка, даже с виду, дорогая и качественная мебель, головизор, аналог телевизора, только с функцией полного присутствия, включая голограмму, нейрованно, капсула виртуальности, эргономичная кровать, мягкие кресла и т.п. В общем, все самые лучшие. Загрузив нашего пленного в медкапсулу, Арк заметно успокоился и спросил: «Ну что, поговорим? Кер, у тебя еще есть возможность уйти и, возможно, ты даже сможешь покинуть эту планету живым, да и дальше, вряд ли тебя будут искать. Поверь, не нужны тебе эти проблемы. Давай договоримся так», дождавшись паузы в монологе десантника, проговорил я: «Решать, что мне стоит делать и чего не стоит, я буду сам, да и есть у меня свои резоны оставаться с тобой. Что ж, ты сам сделал свой выбор. Присаживайся где удобно, рассказ будет долгим. Началось все довольно давно, когда мой отец был еще молодым и только закончил специальную школу СБ Федерации Галет. Его, как и еще пару сотен выпускников, вместе со второй волной колонизации закинули на эту планету. Естественно, его принадлежность к СБ не афишировалась, скорее даже наоборот, этакий глубоко законспирированный агент, который должен следить за обстановкой изнутри. Первые 150 лет никаких приказов от своего командования отец не получал и жил обычной жизнью образцового колониста. Пытался выжить сам и помогал сделать это другим. Все изменилось 56 лет назад, когда все репликационные капсулы заполонили представители неизвестной до этого момента расы гамиаили, как их еще называли, гамы, гуманоидные существа с четырьмя парами конечностей, две пары из которых играли роль промежуточных, то есть могли выступать как руками, так и ногами. Еще одной особенностью этой расы было полное отсутствие памяти о прошлой жизни. Более того, по уровню развития эти разумные недалеко ушли от несмышленых двулетних детей. Отец, как того требовали инструкции, доложил командованию о странных возрожденцах, а чтобы не терять время до прибытия спецгруппы, попытался сам разобраться в этом деле. Многого ему узнать не удалось, все-таки получить внятные ответы от двухгодовалого ребенка не так-то просто, но вот медицинские исследования показали, что мозг представителей расы гамиа вполне себе развит, и, если бы не разрушенные нейронные связи, причем разрушены они внешним вмешательством, гаммы по интеллектуальному уровню вполне могли бы поспорить с жителями Федерации. Большего, к сожалению, отцу узнать не удалось. На Тиргильд прибыл чрезвычайный представитель Сената Федерации, который отстранил отца от этого дела, изъял все его исследования и забрал всех задержанных гаммов. К сожалению, к тому моменту поток возрожденцев этой расы иссяк, и мой отец остался ни с чем. Спустя еще пару лет, Галетская Федерация сделала мощный технологический скачок, кстати, уже не первый за последние 3 века. Мой отец дураком никогда не был, поэтому сложить гаммов и новые технологии, особенно в области эскинов и вычислительных мощностей, вполне смог. Решив проверить свою догадку, он несколько раз запрашивал информацию о судьбе расы гамиа, но всегда получал один и тот же ответ: в допуске отказано. Не успокоившись на этом, он несколько раз задавал тот же вопрос системе, но и здесь ответ был неизменным: такой расы в системе не существует. Его интерес к этой теме не остался незамеченным, но так как к этому моменту отец уже обрел вес в руководстве планеты, убрать его открыто Федерация была уже не в состоянии, и к этому делу привлекли узких специалистов, наемных убийц. До самого Бериллиона Трора добраться не смогли и они, а вот до его жены да и малолетний Освальд, если бы не вовремя принятые меры, вряд ли бы дожил до совершеннолетия, хотя он и не дожил, был убит во время еще одного покушения. Освальд погиб, а в одном неблагополучном районе появился 12-летний сирота, Аркад Краули, который уже к 20 годам, благодаря жесткому характеру, четкому планированию и успешным операциям, занял довольно высокую ступень в преступной иерархии города Турси. В скором будущем ему пророчили место главы всего теневого мира, но Арк, неожиданно для всех, бросил свою деятельность и поступил в лукрное отделение «Космический десант». Очень интересная история, но кое-что не стыкуется. Смысл убивать твоего отца, если он ничего толком и не знает, тем более, он все равно возродится. Зачем агентам Федерации ты? Почему не воспользовалась воскрешалкой твоя мать? Никогда не поверю, что у нее ее не было. КХМ. Отец кое-то все же смог раскопать, да и копии исследований у него остались. И почему он не предал их огласке или, на крайняк, не продал эту инфу той же империи? С него взяли расписку под протокол о неразглашении этой информации. И, да что ты заладил и, да и, неожиданно взорвался Арк, ты понимаешь, что нарушить данное под протокол обещания невозможно. Единственный вариант обойти системное условие, это окончательная смерть моего отца. Понимаешь, окончательная. Единственным прямым наследником являюсь я, а значит все имущество отца, включая его иное исследование, получу тоже я. На меня условия его сделки не распространяются, а значит, я смогу делать с этой информацией все, что пожелаю. Именно поэтому хотят убить отца, именно поэтому хотят убить меня и именно поэтому убили мою мать. Парень плюхнулся в кресло, сделал пару глубоких вдохов и продолжил уже менее эмоционально. У мамы, естественно, была воскрешалка, только вот в мире есть способ убить разумного так, что он больше не возродится и никакая воскрешалка не поможет. Опа, а вот здесь поподробнее, пожалуйста. А ты не знал, таких способов довольно много, но самый простой и общедоступный, это убить во время нахождения в гипере. Ученые объясняют это тем, что подпространство не принадлежит нашему миру и системы там просто нет. А как, а еще, если извлечь ми и через 3 месяца убить разумного, он не возродится. Еще можно убить умением, о котором кроме его названия, бич создателя, неизвестно ничего. Ходят слухи, что оно есть только у хранителей, но эта информация не подтверждена. Маму убили именно им. Методов окончательного убийства очень много, я назвал только самые распространенные. А по поводу отца, отец уже собрался умирать, думаешь, я не знаю, что он приказал тебе вывести меня с этой планеты. Да и сам он нарочно пересек порог, совесть его, видишь ли, мучает. А мне-то что потом делать? Меня кто-то спросил, чего хочу я. Мда, решил я погасить снова наступающую истерику в зародыше, после твоего рассказа, мой даже как-то и не смотрится. У меня все намного проще, я такой же возрожденец, как и те гамы. В смысле, то есть, о конечности, мляя, не тупи. Мы, другая раса, но с нами происходят практически те же события, только нас сразу убивают, ну или пытаются. А имперцы? Ладно, слушай, я рассказал всю свою историю, начиная с института Гретфол. Агент он империи или федерации уже не важно, и те прекрасно ее знают. Умолчал я только о том, что для нас это виртуальная игра, и, когда она закончится, мы вернемся домой, в реальность. Отступление 8. А расскажи-ка мне, Карис, кто такой этот Керрида Норм? Господин, это обычный человек. До попадания на Тиргильд работал на заводе. Тогда, почему им заинтересовалась имперская разведка? Старый лис очень влиятельный и разумный, и обращает внимание на обычного рабочего. Я хочу знать почему, я узнаю, господин. Разрешите выполнять? Выполняй и помни, терпение у меня не безграничное. Голограмма старого прислужника растаяла, а тот, кого называют господином, вызвал следующего докладчика. Говори. Да, господин. На Тиргильте растут волнения, разумные, уже не стесняясь, говорят об отсоединении от Федерации, а значит, и весь тот район может быть потерян. Бериллион Трор очень влиятелен, да что там говорить, мы уже 20 лет пытаемся его убрать, но все попытки оканчиваются неудачей. Я хотел спросить у вас разрешение отправить туда взвод спецроты. Может, ты дурак, ты хочешь сделать из Трора мученика и героя, погибшего в войне с ненавистной федерацией, хочешь, чтобы не только Тиргильд, но и еще Систем 30 восстала, ты помнишь, что он сделал 10 лет назад. Я напомню, он бесплатно, подчеркну, бесплатно, в течение года поставлял на планету Вардес продукты, когда погодный катаклизм уничтожил все их посевы и запасы. Федерация им отказала в помощи, а он спас. И что подумает население планет, когда их благодетель атакует спецрота? Как действуют наши спецы, они прекрасно знают. Плюс добрая империя им подсказывает красивые слова о свободе и подобной чуши. Ты все подготовил, как я приказывал. Так точно. Тогда слушай внимательно. Эта эскадра должна стать имперской и атаковать Тиргильд. Планы обороны я скину. Дальше орбитальная бомбардировка вот этих объектов. Координаты скинул, и все, пусть отступают. Их отгонит третий оборонный флот. Главное, никто из этих имперцев не должен выжить. Ты понял меня? Никто. Дальше, во время бомбардировки убиваете Трора-старшего и обвиняете его в пособничестве империи и предательстве Федерации, а заодно и сынка его с возрожденцем запиши в предатели и назначь за них награду. Может, и от них избавимся. Все понял? Тогда вали. Слушаюсь. Ну привет, Эспер. Глава 24. После моего рассказа Арк был молчалив и задумчив. Он, конечно, пытался узнать о моем прошлом до возрождения, но я ссылался на потерю памяти и рассказывал только о своих приключениях в игре. Скрывать что-либо я не стал, особенно красочно описав пребывание в гостях у господина Крила Харана, да и о наших с имперцем договоренностях упомянул, хотя и без конкретики. И вот сейчас Арк ходил по комнате, нервно меряя ее шагами, а затем резко остановился, будто принял какое-то тяжелое решение. «Я должен тебе рассказать еще кое-что. В общем, около месяца назад со мной связался Крил Харан и предложил сделку. Я выполняю одну его просьбу, а он навсегда избавит нас с отцом от преследования Федерации. Я согласился, не задумываясь. Новое место жительства, новые имена, новая жизнь. Мне ничего не оставалось, извини, не тяни кота за хвост». «Говори уже. В общем, я должен докладывать ему обо всех твоих действиях и передвижениях. И зачем ты мне все это сейчас рассказываешь? Ты же нарушаешь свои обязанности по сделке, а значит и Харан может забить на свои». «Не-е-е-е», неожиданно расплылся в улыбке Арк, о моем молчании в договоре не было сказано ничего, да и будь это так, система бы не позволила нарушить соглашение. «А как значит, старик, если и не знал, то догадывался, что ты можешь мне все рассказать, значит для его планов это не критично. Мне без разницы, главное, сделка по-прежнему в силе. Я докладываю о тебе, он нас отсюда вывозит. Кстати, чтобы вообще закрыть эту тему, это я твой нож подобрал и потом подкинул на проходную коменданту. Теперь точно все, ты свою исповедь закончил, время обо всем поговорить у нас еще будет. Сейчас есть дело поважнее, правда, теперь оно меня не особо касается. Своего шпиона я нашел. Задана не переживай, капсула продержит его столько, сколько надо. Мы сейчас его обездвижим. Арк на секунду застыл. Ну вот, готово. Теперь разбудим его и все, можно беседовать. Крышка капсулы отъехала сантиметров на 30-40, открыв лицо моего соседа по комнате. Оно было бледным, практически прозрачным, будто всю кровь из него выкачали. «Слышь, Арк, а так и должно быть, у него такой вид, он сейчас не помрет, ох, ее вроде же все правильно вводил». «Да, каха-каха-каха, данные ты ввел правильно, вот только каха-каха уже поздно. Минута, и я уйду на перерождение, каха-каха, но у тебя сейчас будут заботы поважнее, если будут, каха-каха». Парень зашелся в приступе кашля, сказал бы, что сочувствую, но все, Дан, или как его там зовут на самом деле, в последний раз вздрогнул и умер. В это же время над головой раздался взрыв, одновременно с которым на МИ пришло сообщение с пометкой «Срочно». Всем, всем, всем. Орбитальная бомбардировка. Всем военнослужащим, студентам и преподавателям учебных заведений запаса прибыть на территорию военной части 21352 для распределения на боевые посты. Мы атака. Дочитать приказ я не успел, потому что отвалившийся кусок отделки, сорвавшись с потолка, приземлился мне прямиком на голову, погасив сознание. Очнулся я на кровати. Судя по данным нейросети, в отключке я пробыл чуть больше 4 часов. Тот же имплант сообщил о том, что со мной уже все в полном порядке и моей жизни ничего не угрожает. Переместившись из положения лежа в положение сидя, я осмотрелся вокруг. Все та же комната выглядела практически так же, как и до того момента, как я потерял сознание. Единственным исключением был потолок, который лишился части облицовки и украсился длинными ветвящимися трещинами, к счастью, неглубокими. Можно было даже надеяться, что если ни взрывов, ни каких-нибудь сильных толчков не произойдет, то он не и рухнет. Своего товарища по несчастью я нашел сидящим в кресле в абсолютно невменяемом состоянии. Сначала я подумал, что ему, как и мне, досталось камнем по голове, но целая батарея пустых бутылок, валявшаяся около его ног, подсказали истинную причину его состояния. «Арк-арк, мягкий знак», — окликнул я десантника и, дождавшись, когда тот поднимет на меня свои мутные глаза, спросил: «Ты как? Отца больше нет. Что? Как? Ты можешь нормально объяснить, что произошло? Открой новости и узнай сам». Неожиданно резко ответил Арк, а затем обмяк. Видимо, этот эмоциональный всплеск забрал все его остававшиеся силы. «Ладно, с этим бухариком разберемся позже. Сейчас нужно разобраться, что произошло на планете и чем это грозит лично мне». Клацнув на самый популярный новостной сайт, я внимательно вчитался в появившуюся прямо перед глазами простыню текста. «Вчера в 23 часа 52 минуты по времени Тиргильта, в нашей звездной системе вышла имперская малая эскадра, которая, расправившись с звездной обороной в считанные минуты, принялась за бомбардировку планеты и ее населенных пунктов. Как считают наши военные аналитики, без предательства не обошлось. Сейчас службой безопасности Федерации проводятся следственные мероприятия, в ходе которых уже стало известно имя основного агента Аркрасской империи. Как ни прискорбно это сообщать, но предателем оказался всеми известный продуктовый магнат Бериллион Трор. К сожалению, в ходе операции по его задержанию мистер Трор погиб, подорвав себя гранатой. Сейчас власти ищут его предполагаемых сообщников, Арката Краули и Керридана Арма. Просьба всем, кто что-нибудь знает о местонахождении этих двух разумных, сообщить в региональное отделение службы безопасности Федерации или в ближайшее отделение полиции. За достоверную информацию гарантируется вознаграждение в размере 2 МЛН, кредитов за каждого подозреваемого. В ходе немотивированного нападения Империи Аркросс орбитальной бомбардировки подверглось около 15% поверхности планеты. Под удары попали институты Братон, Кесситер, Грейтфол и Харклатан. Атакованы оба города, наиболее крупные фактории и фермы, производственные и добывающие комбинаты. Число погибших и раненых приближается к 120 МЛН. Открыты пункты гуманитарной помощи и дополнительные медицинские отделения. Бомбардировка прекращена. Силами 3-го оборонного флота эскадра Империи Аркросс была вытеснена за пределы нашей звездной системы. В ближайшее время ожидается прибытие группы дознания и контроля, а также межгалактической гуманитарной службы. МДА сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать только одним емким русским словом – пицце. Вторя моим мыслям, мне на НПК прилетело сразу три новых сообщения. Первой среагировала система. Потеряно сословие военной федерации Галет, все скидки и льготы аннулированы. Отношения с Галетской федерацией ухудшились. Текущий статус – недовольство. Затем Лукр, Керрида Норм. Контракт на оказание услуг обучения аннулирован. Вы больше не являетесь курсантом летного училища кадрового резерва. Вы уволены из вооруженных сил Федерации. Ну и последним пришло сообщение от моего, уже прошлого, будущего командира, капитана Джада. Не знаю, парень, что ты натворил, но ссориться из-за тебя с Федерацией я не собираюсь. Передай Лису, я свой долг считаю закрытым. Контракт расторгнут. Наконец, закончив с новостями и сообщениями, я вернулся в реальность. Арк все так же расплылся в кресле и ни на какие мои манипуляции не реагировал. И что мне теперь с ним делать? Я огляделся по сторонам. Мляя, вот же рядом стоит медкапсула, которая может привести его в чувство буквально за 5 минут. Но вот незадача, я не знаю, как ей пользоваться, от слова совсем. Придется использовать старые дедовские способы. Алиса показала мне, где дверь в санузел, и я, кое-как приподняв этого монстра, потащил его в душевую. Не знаю, сколько весит Арк, но поднять мне его удалось лишь сантиметров на 10. Сколько сил и терпения мне понадобилось, даже система оценила мои усилия, накинув 1 силы. Ледяной душ привел моего товарища в чувство, и полученного заряда бодрости ему хватило на то, чтобы настроить медкапсулу под себя и нырнуть в ее нутро. Мне оставалось только нажать на кнопку, и процесс пошел. Дана я вытащил и завернул в тонкое одеяло заранее, пока Арк только настраивал нейрованну. База нанитов, БН, выпала из руки мертвого тела уже после того, как Трор-младший впал в лечебный транс. Объем был, откровенно говоря, очень маленький, всего 100 нанитов. Разделив ее пополам, одну половину я залил в себя, просто сжав в руке, другую отложил Арку. Брать БН было неприятно, не знаю почему, но неприятно, а оставлять ее было бы глупо. Поглощение принесло мне, а ничего не принесло, разве что небольшой запасец в 50 свободных нанитов. Раса: человек, хомо, имя: Керрида Норм, уровень 6, сила: 8, ловкость: 30, выносливость: 12, интеллект: 32, мудрость: 5, класс: не выбран, классы будут доступны после получения 10 уровня. Свободных нанитов: 50 йет, до следующего уровня 550 йет. Свободных характеристик: 0. Ну как ты? Выплыл я из ми, услышав шипящий звук. Уже нормально. Арк выбрался из капсулы, отца жаль, столько лет. Сочувствую, но если мы сейчас не соберемся, окажемся в лапах федератов, тебя, скорее всего, просто убьют. Так же, как и отца, а вот меня хрен его вообще знает, что со мной сделают. Кстати, если ты пропустил этот момент, нас объявили в розыск и даже назначили вознаграждение в 2 млн кредитов. Су-у-у-у-кей. Я не знаю, что делать. Отца нет и теперь за такие деньги меня сдаст каждый второй. Угу, скажи мне вот что, идентификационный номер нейросети поменять можно? Да легко. Новый ми, новый и ты, новая личность. Только вот, Арк неожиданно замолчал. Только вот что, извини, задумался. Только вот у властей, и же с ними, есть свои способы определить твою первичную личность, да и нейро или любая другая официальная организация, в которой ты соберешься провести подобную операцию, обязаны тут же передать новые данные во все заинтересованные службы. Мляя, еще варианты есть, увы, а знания остаются, умения, характеристики, уровень, знания и умения остаются. А вот характеристики. Вот, допустим, твой ми какую прибавку дает? 50% к произвольным характеристикам. Вот и считай, ты потеряешь половину всех характеристик, это штраф системы такой. Вот те. Ладно, это позже, сейчас нужно подумать, как свалить с этой планеты, да и из Федерации. Идеи есть? Реальных? Пока никаких. Но я обязательно должен забрать исследование отца. Не хочу, чтобы он погиб просто так. Да и в остальные схронки не помешало бы заглянуть. Вдруг, там есть то, что сможет помочь нам уйти. Схронки? Ну да, отец всегда перестраховывался. Вот и тебе, кстати, нигде ничего забрать не надо. Есть кое-что, но мне проще, я заранее все подготовил. Скажи, а по ми можно отследить, где находится разумный? По самому импланту нет. Так же, как и по ПБЗ или свободным нанитам. Отследить тебя можно только по косвенным данным. Оплатил товар со счета, пересек границу, попал в полицию или в больницу. Так что бояться нам надо только представителей служб, силовых, контроля, медицинских, ну, в общем, ты понял. НПК еще могут взломать. Ага, принял. Ты лучше скажи, кроме тебя кто-то знает, где и что спрятал твой отец? Только помощник отца, Прест. Да и он не все знает. С большинством нычек проблем не будет, а вот с той, где лежат его исследования, добраться до нее в сложившейся ситуации будет очень и очень непросто. Хорошо, тогда сначала пройдем по всем самым легкодоступным, а потом посмотрим, подумаем. Глава 25. Я думал, выбраться из подвала будет достаточно сложной задачей, наверху был взрыв, и что осталось от дома и как сильно завален вход, было непонятно. Как оказалось, недооценивал я Арка зря. Отсюда, помимо подъема наверх, был еще и спуск вниз, в городскую канализацию, план-схема которой также нашлась у запасливого десантника. Наметив путь только по сухим и, более-менее, чистым тоннелям, идти по пояс в дерьме желания никого из нас почему-то не возникло, мы принялись за сборы. Помимо функции убежища, подвальчик Арка исполнял еще и роль одного из схронов, в котором нашлось все, что могло нам пригодиться в самое ближайшее время. Немного денег, точнее БН, кое-какое легкое оружие, пара одноручных игольников и гражданских станнеров, повседневная одежда, штаны, кофты, куртки, немного еды, около десятка сухпайков, и самое главное, специализированная ткань, которая глушила все виды известных излучений, включая и сигналы нейросети.